Мишутка – миссионер. Изба Глушаковых стояла на краю деревни у самого леса. Зеленой полосой между избой и лесом протянулся лужок с кустами и мелкой речушкой, протекающей за усадьбами. По утрам, когда всходило солнце, верхушки деревьев загорались алым светом восхода, и золотые космы лучей пробирались сквозь кусты и вершины елей и разливались по росной траве. Возле избы стоял кряжистый дуб. Покровительствующее, распростирая могучие ветви, он закрывал всю крышу. Весело было здесь в летнюю пору. Сельские ребята часто ходили в лес. Они собирали ягоды, а осенью грибы и орехи. В этом лесу было много всякого добра. В его глубине, в самой чаще, находилось село Лесовики. В деревне, где жили Глушаковы, много ходило слухов о лесовиках. О них рассказывали, что они, заблудившихся в лесу, запирали в избу без окон и дверей. Там держали до тех пор, пока те не умирали. Больше всего эти сказки рассказывали меньшим детям, запугивая их, чтобы они не ходили в лес без старших. Однажды Мишутка Глушаков спросил свою маму: «А это правда, что лесовики людей ловят в лесу?» «Лесовики, сынок, это люди, которые живут в деревне недалеко от нас. Село это 5 километров отсюда. Там такие же люди, как и в нашей деревне, как мы с тобой». Она старалась разогнать навеянные страхи в сердце сына. Мама учила Мишутку всегда говорить правду, поэтому и сама не обманывала никогда. «А они хорошие люди?» – спрашивал он. «Конечно», – сказала мама. «Нужно самому быть ко всем людям хорошим, тогда и люди будут к тебе хорошие». «Я когда вырасту, пойду в лес обязательно», — сказал Мишутка, задумчиво смотря в окно. «Когда поспеют ягоды, — сказала мама, — мы пойдем с тобой вдвоем». Мишутке шел 7-й год. Несколько раз он пробовал перейти речушку и совсем близко подходил к большим соснам, что росли на окраине. Постояв немного, он быстро убегал назад к избе. Миша хорошо помнил, как мама говорила, что в лесу можно заблудиться и не найти дорогу домой. Когда поспели ягоды, мама сказала Мише: «Ну, сынок, завтра пойдем в лес по ягоды». С нетерпением он ожидал завтрашнего дня. Мишутка смотрел на зеленую стену леса, представляя, как он будет завтра там с мамой. Чуть свет проснулся малыш и сразу кинулся к окну. Только-только встало солнце. Вся поляна была залита ярким утренним светом. Кусочками золота казались облака, плывущие далеко в небе. Он смотрел в окно, и ему представлялось какое-то чудное видение, какое только может вообразить детский ум. Мальчик подошел к маминой постели, хотел было разбудить маму, но не решился. А мама сама проснулась. Увидев Мишутку, она спросила: «Что ты так рано встал, сынок?» «Мама, а когда мы пойдем в лес по ягоды?» «Еще рано, Мишутка. В лесу темно и росно. Когда солнце поднимется повыше, мы позавтракаем и пойдем. Иди ложись в постель, поспи еще». Зимой дедушка Егор сплел Мишеньке корзиночку для ягод и грибов. Собираясь в лес, он достал ее из кладовки и уже не выпускал из рук, пока мама не собралась. Мама взяла большую корзину, и они пошли. Лес Мишутке показался интересным и страшным. Он боязливо оглядывался по сторонам, не отходя далеко от мамы. Кругом было зелено и красиво. Тени от деревьев лежали большими темными пятнами на траве. Было прохладно. Весело пели птички. На какие-то только лады они не распевали. А деревья какие? Одно другого выше. Смотрел Мишутка на них и думал: вот бы залезть на самую верхушку. Мама заметила, что мальчику очень интересно в лесу. Еще раньше она говорила ему, что в лесу совсем не страшно, к нему только привыкнуть надо. Вспоминая это, он внимательно разглядывал все вокруг. «Лес – это иной мир», – сказала мама. Творец насадил для нас этот лес. Видишь, как тут красиво. Много всякого добра имеется в лесу, сынок. Скоро уже будут грибы, и мы придем их собирать. Осенью будет много орехов. А сейчас мы наберем ягод, и я сварю варенье». «Я люблю варенье, мама», — сказал Мишутка. Совсем перестал он бояться в лесу. «Раз Бог насадил этот лес, значит, здесь совсем не страшно». Он бегал от кустика к кустику, от дерева к дереву, убегал далеко от мамы и не боялся. Мишутка прятался за толстые стволы деревьев, и когда мама его звала, не отзывался. Ему интересно было слышать мамин голос. Убегая подальше, он громко кричал ей. «Ау! Ау! Ау! Ау! Ау! Ау! Ау!» Домой они возвращались, когда солнце пряталось за деревьями. Мишутка много ягод поел в лесу, и от этого рот и губы у него были черные. «Ну как, сынок?» – спросила мама. «Понравилось тебе в лесу?» «Очень понравилось. Там нам хорошо и совсем не страшно». «Раньше святые люди жили в лесах». «А что они там делали?» – спросил Мишутка. «Богу молились, сынок, много молились, за всех людей». Мишутку мама тоже учила молиться Богу и читала ему Библию, и рассказывала про мальчика Иосифа, Иону пророка. Этот дядя не хотел делать так, как Бог ему велел, и его проглотила большая рыба. Рассказывала мама про Давида пастушка, про Иоаннафана, царского сына, как он был другом Давида. Много знал Мишутка библейских героев. Про Господа Иисуса рассказывала мама и всегда добавляла: «Господь Иисус – твой Спаситель, верь Ему всегда». Когда Мишутка пошел в школу, там узнал он очень много нового. В классе на стене была большая карта. Учитель показывал, где какая страна находится, где какие моря, озера, реки. Знал Миша, где Черное море, где река Волга. Запросто он мог показать, где Индия, Австралия. Своими знаниями он делился с мамой, приходя из школы домой. У него дома была небольшая карта, и мама показывала ему в страну, где родился Иисус Христос, где он проповедовал. «Я как вырасту, поеду в ту страну», — обрадовался Мишутка. «Ты как вырастешь, сынок», — сказала ему мама, — «понесешь благую весть людям. Это самое лучшее, потому что Христос сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «А что такое тварь?» — поинтересовался малыш. «Это имеется в виду люди», — ответила мама. Однажды Мишутка сидел на берегу речушки и смотрел, как рыбка хватает маленьких букашек. Из леса вышли двое молодых парней и, заметив малыша, направились к нему. Подошедши совсем близко, они спросили: «Что, смотришь рыбок, дружище?» Мишутка от неожиданности сильно испугался и не знал, что ему делать – бежать домой или кричать. Видя, что дядя, присевший рядом с ним, дружелюбно разговаривает, успокоился. «Ты не бойся нас», — сказал тот, что постарше. «Мы идем в город сейчас, а живем недалеко отсюда, в лесовиках». «Слышал ты про лесовиков?» — спросил у него другой парень. «Лесовики людей ловят», — несмело проговорил Мишутка. «А потом, что они с ними делают?» — смеясь, спросил старший. Мишутка, видя, что дяди смеются над его словами, перестал их бояться. Его новые знакомые рассказали ему, как интересно в городе, какие там большие дома, какие машины там ездят. Рассказали и про поезд, про трамвай, автобус. «А я знаю, где Москва», – похвастался мальчик. «Мне учитель показал». «Вот интересно, а знаешь, где Ленинград?» – спросил старший. Мишутка немного замялся, потому что был не уверен за Ленинград. Ребята дружно рассмеялись, а старший, похлопав его по плечу, сказал: «Ты, видно, дипломатом будешь, друг». «Нет, я буду проповедником. Буду благую весть нести людям», — серьезно сказал Мишутка. Сначала парни улыбнулись, услышав его слова, но потом старший спросил: «А что такое благая весть?» «Благая весть — это слово Божье. Бог любит всех людей и хочет всех спасти», — не торопясь, глядя прямо в глаза ребятам, сказал Мишутка. «Вот оно что!» – протянул младший. «Ты, значит, не шутишь?» «Ну а дальше что?» – спросил старший, заинтересовавшись речами мальчика. «У нас есть большая книга, Библия. В ней все-все написано», – ответил Мишутка. «Интересно», – пожал плечами младший. «А почитать можно эту самую Библию?» «Моя мама читает ее каждый день и рассказывает мне про Бога». Заметив, что возле Мишутки на берегу остановились два незнакомых человека, мама поспешила к ним. Когда она подошла к ним, молодые люди почтительно поздоровались с ней, представились. «Я Михаил Иванов», — сказал старший, — «работаю учителем в городе. А это мой брат двоюродный, Юра, он еще учится. Проходя мимо, мы познакомились вот с этим молодым человеком», — с улыбкой показал он на Мишутку. «Он много интересного рассказал нам». «Что же Мишутка мог вам рассказать?» «Он нам рассказал про благую весть», — сказал Юра. «Это очень интересно». Мама пригласила их в избу. За чаем гости обо всем много говорили. Потом мама показала им Библию, которую они внимательно рассматривали, прочитывая некоторые отрывки. «Ваш сынок натолкнул нас на что-то, чего мы никогда не знали. Это вопрос о Боге», — сказал учитель. «Это очень замечательно, и я хочу прочитать эту книгу. Хочу найти смысл жизни». «Смысл жизни и ее цель – это Христос», – сказала мама. Эта встреча закончилась тем, что два новых Мишуткиных друга стали заходить к ним чаще. Вскоре они стали христианами. «Вот, сынок, ты уже миссионер», – обняв Мишутку, радостно сказала мама.